Однако этого времени хватило, чтобы клон Фуджина атаковал снова. Он мгновенно переместился за спину того, кто держал печать, и в мгновение ока обезглавил его. В то же время он метнул еще один синбон в другого ниндзя-корня. С такого близкого расстояния, не видя ясно атаки клона, у него не было шансов увернуться. Синбон пронзил его лоб. Однако он все еще улыбался, так как его ручные печати были завершены. Взаимно умножающиеся взрывные печати. В мгновение ока земля вокруг клона Фуджина начала превращаться во взрывные печати. В считанные мгновения он оказался окружен тысячами взрывных печатей. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Эрику, R3S, BP и Брэндону за поддержку на Patreon. 504. Глава 498. Враг всех пять деревень. 504. Глава 498. Враг всех пять деревень. В тот же миг, когда клона Фудзина окружили взрывные печати, он высвободил из своего тела огромное количество молний, которое, распространяясь во все стороны, образовало молниевое поле. Оно накрыло все взрывные печати вокруг него, заставляя молнию проходить сквозь них и обезвреживать за считанные мгновения. Через несколько секунд земля перестала превращаться во взрывные печати, и клон закончил их обезвреживать. Однако это истощило почти всю его чакру. Он вздохнул и пробормотал себе под нос. «После того, как я так хорошо поработал, создав идеальное место преступления, почему вы хотите испортить его взрывами? Что до той печати, она была еще опаснее. Это была стандартная печать, предназначенная для подрыва всей базы. Она бы развеяла меня и мгновенно оповестила всех. Я бы не смог оформить это место преступления так, как мне того хотелось, если бы это произошло. В любом случае, пора приступать к работе. Хе-хе-хе, не могу дождаться, когда Данза прибудет и взглянет на эту картину. Посмотрим, хватит ли у тебя времени и сил, чтобы и дальше доставлять мне неприятности. Хотя у клона оставалось очень мало чакры, он все еще мог держаться. Он подошел к ниндзя-корня, который выжил после попадания молниевого луча. И хотя его сопротивление было весьма похвальным, его парализованное тело было покрыто глубокими порезами и сильно обожжено комбинированным дзюцу. Он не пережил такой пытки. Клон Фудзина использовал синбон и зарядил его молнией, чтобы уничтожить мозг ниндзя. То же самое он проделал с любым другим ниндзя-корня, у которого мозг остался цел, чтобы никто не смог прочесть их воспоминания. Излишне говорить, что Фудзин хотел переложить вину на Какаши. Если бы чьи-то воспоминания были прочитаны, Данза мог бы открыто допросить Какаши. Однако это было бы равносильно доказательству невиновности Какаши. Какаши был чрезвычайно опытным ниндзя. Он был шиноби уже более 10 лет, когда Фудзин окончил академию. Он провел несколько лет в Анбу. Разве такой человек мог бы совершить ошибку и не уничтожить воспоминания? Это лишь доказало бы, что Какаши подставили. Поэтому клон Фудзина не стал оставлять столь очевидные улики. Он оставил всего две зацепки, указывающие на Какаши. Первая заключалась в том, что почти каждая рана на мертвых телах, кроме тех, что были получены от комбинированного дзюцу, имела признаки повреждения от молнии. Любой толковый медицинский ниндзя смог бы обнаружить это во время вскрытия. Даже большое количество взрывных печатей было повреждено молнией. Данза легко бы это заметил. Второй зацепкой была дыра, которую он оставил в груди одного из ниндзя-корня. Чидори Какаши было чрезвычайно известно. Это ранение в сочетании с молнией заставило бы Данза подозревать Какаши. Конечно, это не было неопровержимым доказательством. По сути, даже это сочли бы подставой Какаши. Однако именно этого и хотел Фудзин. В конце концов, у него не было никакой вражды с Какаши, и он просто хотел насолить Данза. После повторного осмотра базы клон Фудзина развеялся. Как только он развеялся, все синбоны, которые он использовал для атаки, также исчезли. Все, что осталось, это шесть обугленных мертвых тел, одно из которых имело дыру в груди, и еще три нетронутых огнем трупа. Несколько тел были обезглавлены, а одно зарыто вертикально в землю, так что над поверхностью виднелась только его голова с небольшим отверстием во лбу. Из-за удаленного расположения базы и покрывающих ее печати никто не обнаружил произошедшего там боя. Пока на этой базе не появится другой ниндзя-корня, никто не узнает, что что-либо случилось. Пока клон Фудзина разбирался с ниндзя-корня на этой базе, три его других клона уже закончили, так как на базах, которые они атаковали, было всего по 2 ниндзя-корня. В общей сложности за несколько минут погибло 15 ниндзя-корня. В своем подвале Фу Цзин получил воспоминания от всех 4 своих теневых клонов. Улыбка появилась на его лице. Он прекратил тренировки, так как ему требовалась чакра на случай, если что-то произойдет после утечки подробностей инцидента. Помимо одного клона, остальные вернули большую часть чакры. В результате у него оставалось более половины запасов чакры, чего было достаточно для решения большинства вопросов. Фу Цзин усмехнулся, анализируя. Идеально. 15 ниндзя-корня. Хе-хе-хе, это, возможно, самое большое количество ниндзя-корня, которое Данзо потерял за несколько минут. Хирузин уже забрал большинство его подчиненных после резни клана Учиха. Интересно, сколько их останется после сегодняшнего дня. В любом случае, в деревне станет жарко. Улики явно указывают на Какаши. Однако я сомневаюсь, что он вообще находится в деревне, учитывая, сколько миссий поручает ему Хирузин. Даже если он там, тот Хирузин, которого я знаю, ни за что не предпримет против него никаких действий без неопровержимых доказательств. В конце концов, по какой причине Какаши стал бы совершать нечто столь возмутительное? Даже Данзо задаст этот вопрос. Что касается ответа на него, то есть только один, который имеет смысл. Это то, что Хирузин приказал Какаши сделать это. Нет сомнений, что Данзо заподозрит, что Хирузин хочет покончить с корнем навсегда. Хм, нет, вероятно, так не будет. Я бы недооценил Данзо и Хирузина, если бы подумал, что это действие заставит их вцепиться друг другу в глотки. Хотя я и оставил улики, указывающие на Какаши, любой умный ниндзя смог бы понять, что его подставили. Данзо это тоже увидит. В конце концов, все, что Какаши нужно было бы сделать, это убрать тела, и никаких улик не осталось бы. Однако, даже если и очевидно, что Какаши подставили, у Данзо нет других зацепок, и он понес огромные потери. У него не останется выбора, кроме как выступить против Хирузина. В противном случае все подумают, что он легкая мишень. Это должно спровоцировать начало политической битвы между Хирузином и Данзо. Хе-хе, вот это будет забавная битва, за которой можно понаблюдать. Как только она начнется, у Данзо не останется много энергии, чтобы пытаться заменить меня в совете. Если он все же как-то помешает, я просто подброшу еще дров в огонь. Не то чтобы он мог постоянно держать всех оставшихся ниндзя-корня рядом с собой. Хотя он мне нужен живым еще некоторое время, нет причин для существования корня. Я продолжу разбирать их по частям, одного за другим. Внезапно на лице Фу Цзина появилось странное выражение, когда он кое-что осознал. Он подумал, теперь, когда я об этом думаю, мои действия в стране горячих источников привели к тому, что Джирай убил более 250 ниндзя-кума. Это их самые большие потери в мирное время. Я, вероятно, убил столько же ниндзя-отступников Кири за время своей службы в Анбу. В Сунагакуре я убил элитного джонина и несколько десятков других ниндзя. Не говоря уже о том, что я полностью разрушил репутацию расы в глазах гражданских. Если бы это был мой старый мир, революция началась бы давно, и, возможно, новая страна уже сформировалась бы к этому времени. И я также убил около 4 десятков джонинов и Вагакури, что является их худшей потерей в мирное время. А теперь я еще и убил 15 ниндзя-корня за один раз, того, что, как мне кажется, никогда раньше не случалось. В конце концов, ниндзя-корня не сражаются на передовой и не передвигаются большими группами. Если все мои действия станут достоянием общественности, боюсь, что все 5 великих деревень захотят выследить меня. Фу Цзин усмехнулся этой мысли. Сам того не зная, он нанес потери каждой крупной деревне и почти каждой мелкой деревне вокруг страны огня. Он перестал думать об этом и начал анализировать свои дзюцу молнии. Моя боевая система молнии развивается очень хорошо. Хотя в Наруто было не так много пользователей молнии, те, на ком было сосредоточено внимание, были все высшего уровня. Ассортимент дзюцу молнии в библиотеке не очень впечатляет. Однако было легко воспроизвести некоторые идеи. Вся основа моей боевой системы молнии – это скорость и высокая проникающая способность. Одно из применений молнии, которое впечатлило меня больше всего, произошло, когда Киллер Би внезапно атаковал Кисами карандашом, усиленным молнией. Кисами смог увернуться от них благодаря своей силе и скорости, а также тому факту, что Би не злоупотреблял ими. Однако даже ему они показались проблематичными. Я всего лишь применил ту же технику к Синбонам, сделав их чрезвычайно смертоносными. Даже кто-то вроде Ринджира должен будет быть предельно бдителен к этой тактике. Что до тех, кто слабее него, они будут сильно страдать. Пока я не смогу воспроизвести режим чакры молнии Райкаге, это будет моей основной тактикой при сражениях под личиной Акура. Правда, режим чакры молнии сложно воспроизвести. У меня уже есть неплохая база благодаря дзюцу вспышка, дзюцу трансформации в молнию и дзюцу электрическая кожа из библиотеки. Однако режим чакры молнии на несколько уровней выше таких базовых вещей. Сложно сказать, смогу ли я воспроизвести его без чьей-либо помощи. П.А. Веселых выходных. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Благодарю Фанфитсаги, Стивена, Рейна, Дэвида, Давида, Брендона и Демилида за поддержку на Patreon. 505, глава 499, тяжелая утрата. 505, глава 499, тяжелая утрата. Фуджин продолжал анализировать. По сравнению с этим, чидори использовать немного проще. Хотя мое чидори пока не так хорошо, как чидори Какаши, это лишь вопрос времени, когда оно достигнет его уровня. На самом деле, даже без этого, моего нынешнего уровня владения чидори достаточно, чтобы пробивать или сокрушать обычные защиты. Единственный раз, когда я столкнусь с трудностями, это если я попытаюсь пойти лоб в лоб с другим чидори или расинганом, или столкнусь с защитой уровня Гаары. Кроме того, мне удалось создать и молниеносный пронзающий удар одним пальцем, взяв за основу атаку третьего Райкаге. Хотя он и близко не стоит к его уровню, я продолжу его совершенствовать. Моим первоначальным планом для высвобождения молнии была именно такая боевая система. Я действительно создал еще несколько дзюцу, чтобы помочь с защитой для других целей. Чего я не ожидал, так это того, что получу клинок духа грома. Он позволяет мне комфортно сражаться и на расстоянии. Это был действительно очень полезный дар, так как он напрямую решил проблему отсутствия у меня хороших дзюцу среднего и дальнего радиуса действия. Я слишком сильно зависел от молниеносного луча и фальшивой тьмы, и ни одно из них не было достаточно сильным, чтобы угрожать элитному джонину. Теперь же, с усилением, которое дает мне меч, все совершенно иначе. Похоже, моя боевая система молнии почти завершена. Улыбка тронула лицо Фуджина. В отличие от ветра, где ему почти не помогали улучшать его дзюцу молнии, достичь такого уровня в одиночку было огромным достижением. Фуджин зевнул и пробормотал себе под нос. «Уже поздно. Мне нужно поспать. Еще чувствуется усталость от солдатской пилюли. Завтра мне нужно будет посмотреть, что произойдет после того, как Данза обнаружит мертвые тела. Если ничего серьезного не случится, мне нужно начать работать над созданием печати прорицания 8 триграмм. Мои клоны займутся этим, пока я буду тренировать летящего бога грома и 8 внутренних врат». Фуджин отправился спать. Ночь в Канахе была очень спокойной. Однако никто не знал, какая буря вскоре обрушится на верхушку деревни. На следующий день ниндзя из корня совершил плановый визит на одну из 4 баз. Войдя внутрь, он широко раскрыл глаза, увидев 2 мертвых ниндзя корня. Он немедленно отправил клона, чтобы сообщить Данза. Через несколько минут Данза и 8 ниндзя корня прибыли на базу. Смерть ниндзя корня внутри Канахи была чрезвычайно серьезным делом. Данза присел и начал осматривать 2 мертвых тела. То же самое сделали еще несколько ниндзя корня, один из которых был медицинским ниндзя. Медицинский ниндзя сказал, они умерли без борьбы. На их лбах всего 1 небольшая рана, похожая на след от Синбона, пронзившего голову. Их противник должен был быть намного сильнее них. Другой добавил, в этой комнате нет Синбона. Взгляд Данза упал на 2 маленькие дырки в стенах. Он подошел к ним. Сразу же их заметили и все остальные. Данза сказал, Синбоны были брошены с огромной силой. Они не только пронзили их головы, но и пробили стену. Идите по этому отверстию, чтобы найти Синбоны. Пара ниндзя корня немедленно исчезла. На лице Данза появилась хмурость, когда он анализировал. Один из этих 2 на уровне джонина. И все же он погиб так же, как и другой. Кто же на них напал? Данза глубоко задумался. У него было плохое предчувствие. Он размышлял. Вражеская деревня прислала шпиона, но кто бы отправил такого сильного шпиона в Канаху? И как они нашли расположение этой скрытой базы и смогли проникнуть, не сработав ни одной сигнализации. Что-то здесь не сходится. Ниндзя корня вернулись и доложили. Лорд Данза, след обрывается на другой стороне базы. Там две глубокие дыры, но синбонов нет ни в одной из них. Однако дыры не повреждены. Я не понимаю, как кто-то мог их достать. Хмурость Данза усилилась. Он немедленно последовал за ними. Все было так, как они сказали. Там были две крошечные дыры глубиной около 3 метров. Однако внутри них не было синбонов. И не было никаких признаков внешних повреждений, которые могли бы свидетельствовать об извлечении синбонов. Данза немедленно начал анализировать. Нападавший забрал оружие, чтобы не оставить улик, однако извлечь оружие отсюда непросто, если только нападавший не кукловод. Другая возможность – это был не синбон, а атака, основанная на чакре, похожая на синбон. Возможно, созданная из ветра или льда. Как Фуджин и предполагал, Данза не потребовалось много времени, чтобы понять, что произошло. В конце концов, по опыту Данза был на голову выше Фуджина. Тем более, когда дело касалось действий в тени. Один ниндзя корня внезапно появился позади Данза и доложил. «Лорд Данза, я осмотрел раны. Внутри их голов поражение от молнии. Я подозреваю, что их воспоминания больше нельзя прочесть. Я также осмотрел дыры в стене. Они тоже показывают признаки повреждения от молнии. Я подозреваю, что их атаковали синбоном, усиленным молнией». Данза сказал. «Понятно. Позовите сюда Ямана Куфу и пусть он проверит их воспоминания, чтобы узнать, можно ли их еще прочесть». Данза тайно деактивировал печать на их мозгах, которая отвечала за атаку любого, кто пытался прочесть их воспоминания. Он продолжил анализировать. Элитный джонин или шиноби ранга С, способный использовать синбоны, усиленные молнией, при содействии того, кто искусен в управлении марионетками, или же кто-то, использующий теневых клонов для достижения того же эффекта. Это внешняя схема, или кто-то из самой деревни. Образ одного сереброволосого ниндзя возник в сознании Данза. Однако Данза не видел никаких причин, по которым он мог бы совершить нечто подобное. Что еще важнее, плохое предчувствие, которое он испытывал, только усилилось, но он не понимал, откуда оно исходит. Он спросил ниндзя, сообщившего ему о мертвых телах. «Ты посетил остальные 3 базы?» Ниндзя корня ответил. «Нет, лорд Данза, это была первая база, которую я посетил». Данза немедленно приказал паре ниндзя собрать все улики на месте. Остальные ниндзя последовали за ним. К их шоку, 2 следующие базы находились в похожем состоянии. Ситуация на этих 2 базах была почти идентичной. После некоторого осмотра и оставив еще ниндзя корня для сбора оставшихся улик, Данза и 3 ниндзя корня направились к последней базе. Пока они шли, даже Данза немного занервничал. Он подумал: «Я так и не получил никаких вестей с последней базы. Там было 9 ниндзя. Если их постигла та же участь». Данза не особенно заботился о жизнях своих подчиненных. Во время Великих войн многие из них часто погибали, выполняя чрезвычайно рискованные миссии в тылу врага. Однако это была другая эпоха. Тогда у Данза было несколько сотен ниндзя в корне, и Данза мог свободно набирать сотни талантливых детей и обучать их для замены погибших ниндзя корня. К сожалению для него, это было уже не так. Хирузин жестко относился к корню после резни Учиха. У него не было много подчиненных. Потеря 15 подчиненных за один раз означала бы, что он лишится более трети своей рабочей силы. На самом деле, это было даже хуже, чем звучало. Данза подумал: «Хотя у меня был 41 подчиненный в корне, многие не могут быть задействованы из-за их обязанностей. Потеря 15 означала бы, что я потеряю более половины сил, которые мог бы задействовать для миссии. Это будет серьезная потеря для Конохи, если они мертвы». Другим аспектом было то, что Данза не мог набирать детей. Ему удалось заполучить чуть более 100 детей из страны воды, но они все еще находились на обучении. Некоторым из них потребуется легко 50 лет, чтобы соответствовать минимальным требованиям для выполнения миссии корня. Остальным детям может потребоваться еще больше времени. Кроме того, Данза больше не мог похищать детей из страны воды. И фракция Мизукаге, и фракция повстанцев заметили случай исчезновения детей и поняли, что кто-то похищает молодых детей. Несмотря на свой конфликт, обе стороны пришли к молчаливому согласию и начали принимать меры для предотвращения таких инцидентов, что делало крайне рискованным для корня продолжать свои операции. Данза давно отозвал своих подчиненных из страны воды, так как не хотел терять тех немногих способных ниндзя корня, которые все еще находились под его командованием. Группа Данза наконец добралась до последней базы. Каждый, включая самого Данза, был ошеломлен увиденным. Примечание автора. Ребята, камни силы, давайте вернемся в топ-10. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Потилсервиш 8 XB. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Дмалф, Андреасу, Халифу и Мимисцин Дицати за поддержку на Patreon. 506. Глава 500. Напоминание Данза о его положении. Прим автора. 500 я глава. Не верится, что мы зашли так далеко. Спасибо всем за вашу поддержку и любовь, ребята. Я бы ни за что не написал 1500 глав без вашей любви и поддержки. Надеюсь, мы и дальше будем так же активно продолжать. Как только они вошли на базу, их взору предстал ниндзя корня, застрявший под землей. Над поверхностью торчала только его голова, обращенная к ним. В его лбу виднелось отверстие размером с палец. Чуть поодаль от него лежало бесчисленное множество поврежденных взрывных печатей. На этих печатях покоились два мертвых тела, одно из которых было обезглавлено. За ними находилась обгоревшая комната. Запах горелой плоти все еще витал в воздухе. Выражение лица Данза стало очень мрачным. Это была огромная потеря. В процентном соотношении это были вторые по величине потери, понесенные корнем. Худшими, конечно, были те, когда Хирузин расформировал корень и включил большое количество ниндзя корня в Ванбу. Они быстро приступили к осмотру тел. Выражение лица Данза стало очень серьезным, когда он заметил отверстие в груди одного из мертвых. Он тут же подумал о Какаши. В прошлом ему доводилось осматривать тела вражеских ниндзя, павших от Чидари Какаши. Рана была идентична. Выражение лица Данза исказилось, когда он подумал: «Хатаки Какаши, это нападение, несомненно, его рук дело». Как врагу удалось найти все скрытые базы и точно определить 4, где были размещены ниндзя? И все же, зачем ему было это делать так внезапно? Данза погрузился в глубокие размышления. На этот раз ни один из ниндзя корня не осмелился его беспокоить. Эта потеря была слишком велика для корня. Данза быстро пришел к выводу. У Какаши нет причин для этого. Единственная причина, по которой он мог бы так поступить, это приказ Хирузина. Он внутренне выругался. Хирузин, что ты замышляешь на этот раз? И все же, тайно убивать шиноби Канахи. Это так не похоже на Хирузина. Он что-то обнаружил, или кто-то интригует в тени, чтобы столкнуть меня с Хирузином? Данза не мог быть уверен. Однако все улики прямо указывали на Хирузина. Он не видел возможности, чтобы вражеские страны смогли пробраться в Канаху, обыскать скрытые базы корня и убить 15 ниндзя корня, не вызвав при этом никаких подозрений. Даже Каге мог бы не справиться с этим. Однако Хирузин, которого он знал, не допустил бы такой небрежности. Проработав с Хирузином так долго, Данза знал, если бы Хирузин стоял за этим инцидентом, то улики были бы такими, что Хирузин оказался бы последним, кого Данза стал бы подозревать. Один из ниндзя корня спросил: «Господин Данза, стоит ли нам закрыть вход в деревню, чтобы предотвратить побег виновных?» Данза ответил: «Нет, если бы они хотели сбежать, то уже сделали бы это. Сколько времени прошло с их смерти?» Медицинский ниндзя, осматривавший тела, ответил: «Все 15 ниндзя погибли примерно от 12 до 14 часов назад. Мне потребуется провести вскрытие, чтобы быть уверенным». Данза приказал: «Хорошо, продолжайте осматривать тела». Он повернулся к двум другим подчиненным и приказал: «Осмотрите всю базу. Посмотрите, сможете ли вы найти какие-либо улики. Бой здесь был гораздо ожесточеннее, чем в остальных местах. Надеюсь, здесь могли остаться какие-то улики». Ниндзя корня немедленно приступили к работе. Пока ниндзя корня работали, Данза начал обдумывать, какие действия он может предпринять. Несмотря на десятилетия своего опыта, он не видел простого выхода из этой ситуации. Положение было скверным, независимо от его предположений. Если бы нынешняя ситуация была создана вражескими деревнями, то его корень столкнулся бы с экзистенциальным кризисом, поскольку, казалось, они хотели уничтожить корень, прежде чем предпринять какие-либо шаги против Канахи. С другой стороны, если бы это был Хирузин, то Данза снова был бы переигран. Хотя у Данза все еще оставалось несколько козырей, и он мог бы заставить Хирузина тоже пострадать, несомненно, Данза оказался бы в гораздо большем проигрыше. Пока Данза планировал свой следующий шаг, Ниндзя корня закончили свою работу. Они подошли к Данзе и доложили. «Господин Данзе, на этой базе тоже нет никаких улик. Все точно так же, как и на трех предыдущих базах», — медицинский ниндзя доложил. «Господин Данзе, метод убийства здесь более разнообразен. Однако все ножевые ранения нанесены объектом, усиленным стихией молнии, или техникой стихии молнии. Хотя шесть тел были сожжены, я подозреваю, что в них попали уже после смерти. Вероятно, это была атака этих двух ниндзя». Данзе кивнул. Он посмотрел на одного из подчиненных и приказал: «Лично отправляйся к Хирузину и попроси его прийти сюда. Передай ему, что я его позвал, и это чрезвычайная ситуация. Не сообщай ему причину и внимательно понаблюдай за его реакцией. Отправь теневых клонов, чтобы позвать сюда и двух оставшихся старейшин». Ниндзя корня ответил: «Есть, господин Данзе». Он быстро исчез с базы. Данзе пробормотал себе под нос: «Хирузин, дай-ка мне посмотреть, что именно ты замышляешь. Если ты думаешь, что я снова позволю тебе забрать корень из моих рук, то ты ошибаешься. В прошлый раз я ничего не мог поделать из-за сложившейся ситуации. На этот раз все будет иначе». После резни клана Учиха у Данзе не было выбора. Если бы он сопротивлялся, Хирузину достаточно было рассказать правду о ситуации лидерам кланов. В мгновение ока все бы требовали голову Данзе. Хотя это было бы невозможно, корень был бы действительно отняту Данзе. В отличие от Хирузина, они не позволили бы ему сохранить даже одного ниндзя-корня. Хирузин разговаривал с несколькими ниндзя, когда ниндзя-корня внезапно ворвался в его кабинет. Хирузин нахмурился из-за того, что ниндзя-корня вошел без разрешения. В то же время четверо стражников Анбу также насторожились. Не дожидаясь, ниндзя-корня прямо сказал: «Это чрезвычайная ситуация. Господин Данзе потребовал вашего немедленного присутствия». Хирузин задумался. «Чрезвычайная ситуация? Что произошло?» Он посмотрел на ниндзя в своем кабинете и сказал: «Вы четверо свободны. Я позову вас позже». Четверо ниндзя почтительно попрощались и ушли, гадая, что это за чрезвычайная ситуация. Хирузин последовал за ниндзя-корня вместе со своими стражниками Анбу. В то же время Хамура и Кахару также начали свой путь к базе. По пути Хирузин задумался: «Он ведет меня на одну из баз корня? Почему Данзе там, а не на главной базе?» Ему не пришлось долго гадать. Минуту спустя Хирузин вошел на базу. Как только он это сделал, его глаза расширились, когда он заметил три мертвых тела и Данзе, стоявшего рядом с двумя ниндзя-корня. Он спросил: «Что, черт возьми, здесь произошло?» Прежде чем Данзе успел ответить, Хамура и Кахару также вошли на базу. Как и Хирузин, они были ошеломлены и задали тот же вопрос. Данзе нахмурился, увидев выражение лица Хирузина. Он подумал: его выражение лица ничего не выдает. Он притворяется или действительно не причастен? Видя, что Данзе не отвечает, Хамура спросил с большим нажимом: «Данзе, что здесь произошло?» Данзе фыркнул и сказал: «Почему бы тебе не спросить Хирузина?» Выражение лица Хирузина ожесточилось. Он спросил с намеком на агрессию: «Что ты этим хочешь сказать, Данзе?» Данзе повернулся и сказал: «Следуйте за мной». Он подвел группу к телу с отверстием в груди и сказал: «Все мои подчиненные на четырех вспомогательных базах корня были убиты прошлой ночью. Все были убиты с помощью высвобождения молнии. Ты все еще хочешь притворяться несведущим, Хирузин?» Хирузин, Хамура, Кахару и стражники Анбу немедленно сопоставили факты. Каждый из них был удивлен, ведь Данзе обвинял Какаши. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, Данзе гневно спросил: «Почему Какаши убил моих людей, Хирузин?» Лицо Хирузина стало очень серьезным. Он резко ответил: «Следи за своим тоном, Данзе. Какаши даже нет в деревне. Он уехал на миссию С-ранга неделю назад. Кроме того, если бы я хотел покончить с тобой, я бы распустил корень навсегда. Зачем мне тратить жизни способных шиноби Канахи?» Данзе ответил столь же резко: «Ты так хочешь играть, Хирузин? Раз уж ты не хочешь брать на себя ответственность, я арестую и допрошу Хатаки Какаши». Немедленно Кахару строго сказала: «Данзе, возьми себя в руки. Арест Хатаки Какаши исключен, какой бы ни была ситуация. Твои доказательства лишь предположительны. Кроме того, даже если бы у тебя были неопровержимые доказательства вины Какаши, мы не можем его арестовать». Хамура добавил: «Корень был распущен 4 года назад. Официально ни один ниндзя корня не существует. Деревня не может наказать ниндзя за убийство того, кого не существует. Так что успокойся и работай вместе с нами. Нам сначала нужно провести расследование, чтобы точно понять, кто стоит за этим инцидентом». Если мы будем воевать между собой, то тот, кто за этим стоит, получит выгоду за наш счет. В отличие от Данза, Кахару и Хамура ничего не теряли, а потому не были подвержены эмоциям. Оба ясно видели, что это было не в стиле Хирузина. Хирузин не стал бы убивать Шиноби Канохи. Если бы обстоятельства вынудили его это сделать, он бы ни за что не оставил такой оплошности. Прим автора. Камни силы, ребята, давайте пробьемся в топ-10. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Джея, Вахида, Аюба и Хаха за поддержку на Patreon. 507. Глава 501. Странная ситуация. Дан захмыкнул и сказал: «Я же сказал, мои подчиненные на всех четырех базах были убиты. Ты думаешь, внешний враг сможет точно найти четыре из всех скрытых баз и убить ниндзя корня, не вызвав при этом никаких подозрений?» Хамура добавил: «Я не исключал причастности внутренних сил к инциденту, но обвинять кого-либо без доказательств бессмысленно, хотя все признаки указывают на Какаши. Какаши – тот, кто знает тысячу дзюцу. Зачем ему использовать свое фирменное дзюцу? Даже если его заставили, почему он оставил бы такие улики? Он мог бы просто забрать тело с собой или изменить характер ранений, чтобы обмануть нас. Вместо этого все подстроено так, чтобы обвинить Какаши. Похоже, кто-то пытался его подставить, чтобы спровоцировать ссору между вами и Хирузином». Данза наконец успокоился. Вернее, он всегда был спокоен, но только сейчас это показал. Его внимание все время было сосредоточено на Хирузине. Он не увидел изъяна в выражении лица Хирузина. Данза внутренне вздохнул и подумал: похоже, это все-таки не он. Однако других зацепок нет. Кто бы это ни был, он проделал чертовски хорошую работу. Даже если Хирузин не виновен, я не могу просто так это оставить, иначе корню действительно придет конец. Увидев, что Данза наконец перестал притворяться рассерженным, Хирузин сказал: «Повторяю, Данза, этот инцидент не имеет ко мне никакого отношения. Если хочешь, можешь перепроверить эмиссию Какаши, а пока ищи доказательства. Я направлю 4 отряда Анбу, чтобы помочь тебе в этом. Как только все доказательства будут собраны, мы встретимся в моем кабинете». Хамура и Кахару согласились с решением Хирузина, в то время как Данза хранил молчание. Хирузин и его охрана ушли. Он быстро направил 4 отряда Анбу, специализирующихся на расследованиях, чтобы разобраться в этом деле. Что касается остальных троих, они и остались следить за ходом расследования. Хотя конфликт Хирузина и Данза временно утих, у всех четверых оставался большой вопрос: кто стоял за этим инцидентом? Дело было очень серьезным. Если это было сделано внешними силами, то это был огромный провал в обороне Канохи. Кто-то смог войти в деревню незамеченным, обыскать базы, не вызвав подозрений, и убить 15 ниндзя корня одним махом. Другая возможность – существование исключительного шпиона или предателя внутри Канохи. Что бы это ни было, им нужно было решить эту ситуацию, прежде чем случится что-то еще хуже. Никто из них не рассматривал возможность, что это было сделано лишь в отместку за политические игры. Как и в любой другой деревне, смерти из-за политических конфликтов, хотя и редкие, случались и в Канохе. Однако всегда корень устранял тех, кто создавал проблемы Данза или Хирузину. Никогда не было инцидента, когда кто-то другой проявлял инициативу, чтобы устранить ниндзя корня, не будучи атакованным ими первыми. В течение следующих нескольких часов расследования продолжались. Однако, как и их первоначальное расследование, они ни к чему не привели. Единственная новая информация, которую они получили, поступила в результате вскрытия тел погибших ниндзя корня. Однако и в этих данных не было никакой полезной информации. Вечером все четверо собрались в кабинете Хирузина. Данза фыркнул, недовольно глядя на Хирузина. Работа выполнена слишком чисто. Нет никакой информации, которую мы могли бы использовать. Все понимали, что Данза винил Хирузина. Однако все трое осознавали, что у Данза не было другого выбора. Они не стали успокаивать его снова. Они молча сидели в комнате, некоторое время размышляя. К сожалению, никто из них не смог придумать никакого разумного объяснения. Кахару вздохнула и пробормотала: информации слишком мало. Из того, что мы знаем, можно сказать лишь, что замешана группа или один человек, который является экспертом в техниках молнии и великим мастером фуиндзюцу. Мы могли бы возложить вину на Кумагакури, но доказательств нет. Хирузин кивнул и добавил, даже если бы были доказательства против них, ответные меры будут непростыми. Что еще важнее, это будет огромной опасностью, если виновник все еще в деревне. Очень немногие ниндзя в деревне смогут выдержать их атаку. Кахару согласилась и сказала, нам нужно усилить безопасность в деревне. Необходимо задействовать все силы, чтобы выяснить, остаются ли виновники в деревне и как им удалось проникнуть и покинуть ее незамеченными. Великих мастеров Фуиндзюцу придется задействовать, чтобы найти их, если они скрываются с помощью великого мастера Фуиндзюцу. Хирузин кивнул. Данзо сказал, если они все еще в деревне, значит, они уверены, что смогут скрыться от наших методов. И хотя мы должны это сделать, ничего из этого не выйдет. Я уже отправил ниндзя корня проверить барьер вокруг деревни. Хамура, до того молчавший, внезапно сказал, у меня такое ощущение, что в этом деле что-то нечисто, многое не сходится. Это сразу привлекло всеобщее внимание. У них всех было такое же ощущение, но это было то, на что они не могли повлиять. Хамура добавил, мне кажется, мы упустили какой-то важный аспект, но как бы я ни думал, не могу понять, что именно мы могли проигнорировать. Думаю, нам нужно услышать мнение кого-то другого. Это может помочь нам увидеть то, что мы могли упустить. В комнате на несколько секунд воцарилась тишина. Вскоре все молча согласились с предложением Хамуры. Через полминуты Хирузин посмотрел на своих стражей и сказал, «Позовите сюда Шикаку и Фуджина». Тут же два стража Анбу исчезли из комнаты. Трое старейшин были удивлены. Данзо подумал, «Сузуки Фуджин, разве Кацухира не говорил, что он пропал? Он вернулся?» Тем временем Кахару спросила, «Шикаку я еще могу понять, но почему Сузуки Фуджин?» Хирузин ответил, «У этого парня интересные взгляды на важные вопросы. Вы уже слышали его рекомендации для Академии. Он может нас удивить. В любом случае, вреда не будет». Кахару немного подумала, прежде чем кивнуть. Вреда действительно не было. Вместо этого это давало им возможность проверить Фуджина. Минуту спустя зазвенел колокольчик Фуджина. Поскольку он не замечал особого шума в течение всего дня, кроме нерегулярных передвижений Анбу и Корня, Фуджин вернулся к тренировкам. Фуджин немедленно активировал свое чакровое поле. Удивление появилось на его лице, когда он подумал, «Страж Анбу Хирузина, они не должны были связать это событие со мной, иначе один страж не пришел бы. Чего он хочет?» Он рассеял своих клонов и поднялся. Как только он открыл дверь, страж Анбу сказал, «Лорд Хокаге позвал тебя, иди со мной немедленно». Фуджин кивнул и последовал за ним в кабинет Хирузина. К тому времени, когда он пришел, Шикаку уже был там. Он посмотрел на Фуджина и подумал, «Как я и догадывался, должно было произойти что-то серьезное. Корень и Анбу весь день были беспокойными. Интересно, что же это?» Стражи Анбу закрыли дверь и активировали все печати. Хирузин сказал, «Прошлой ночью случилось что-то ужасное». Он рассказал Фуджину и Шикаку об убийствах. Удивление можно было увидеть на лицах обоих. Однако оба сразу же стали серьезными, когда Хирузин сказал, «Мы долго ломали голову, но ничего существенного не придумали. Что вы думаете о ситуации?» И Шикаку, и Фуджин погрузились в раздумья. Шикаку на самом деле обдумывал, какова могла быть ситуация. С другой стороны, Фуджин внутренне выругался. «Какого черта? Они позвали меня, чтобы анализировать и строить догадки о преступлении, которое я совершил. Что, черт возьми, мне сказать?» Фуджин никогда не ожидал, что Хирузин спросит его мнение. Он ожидал, что этим делом займутся старейшины, возможно, Шикаку и, может быть, несколько глав кланов. Поэтому он не придумал ответа. Его разум быстро начал соображать, что сказать и кого винить. Внезапно его взгляд упал на Данзо, и он подумал, «Теперь, когда я об этом думаю, если Данзо разыграет это правильно, он может попытаться принудить Хирузина вернуть ему некоторых из его старых подчиненных в качестве компенсации, чтобы тот перестал винить его и Какаши. Хотя маловероятно, что Хирузин согласится, так как обвинения абсурдны. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подлить масла в огонь. Хе-хе-хе. Интересно, как он отреагирует, услышав мой ответ». Коварный план мгновенно созрел в голове Фуджина. Чем больше он думал об этом, тем больше ему нравилась его интерпретация ситуации. Плохое положение Данзо вот-вот должно было стать куда хуже. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8 Аксби. На Патреоне можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Майку, Луке и Светличку за поддержку на Патреоне. Спасибо Абхинаву за поддержку через УПИ. 508. Глава 502. Скрытый смысл. 508. Глава 502. Скрытый смысл. Спустя некоторое время Шикаку пробормотал. Тот, кто стоит за этим инцидентом, очень смелый и эффективен. По меньшей мере, в этом замешаны ниндзя С-ранга, специализирующийся на стихии молнии, грандмастер Фуин Дзюцу и высокопоставленный шпион. На первый взгляд, все улики указывают на Какаши. Однако любой, у кого есть мозги, видит, что это подстава. И поскольку здесь замешано высокоуровневое применение стихии молнии, наши подозрения падают на Кумагакуре. Я также чувствую, что это отвлекающий маневр. Тот, кто стоит за этим, скорее всего, хочет, чтобы мы обвинили Кумагакуре и чтобы наши отношения испортились. Боюсь, настоящий виновник, кто-то другой. Фуджин посмотрел на Шикаку и подумал, он любит все усложнять, хотя, его окончательный вывод не ошибочен. Фуджин и не думал обвинять Кумагакуре. Он знал, что Какаши в конечном итоге не будет обвинен. А кто получит вину, ему было, по правде говоря, все равно. В любом случае, ситуация его забавляла. Хирузин и остальные внимательно обдумали ответ Шикаку. Его интеллект высоко ценился всеми. Спустя некоторое время Хамура произнес, двойное прикрытие. Мы об этом не подумали. Возможно, другие три деревни хотят, чтобы мы сражались с Кумагакуре. Но это все равно не объясняет, кто стоял за этими нападениями. Хирузин посмотрел на Фуджина и спросил, каково твое мнение, Фуджин? Фуджин ответил, точка зрения Шикаку обоснована, и, возможно, преступники действительно хотят, чтобы мы сражались с Кума или другими крупными деревнями. Однако я чувствую, что виновник может быть не из вражеской деревни, и это может быть внутренним делом. Глаза всех расширились, особенно Данза, который подумал, не ожидал, что он меня поддержит. Эти слова указывают на Какаши и Хирузина. Похоже, ты совершил ошибку, позвав его сюда, Хирузин. В то же время Хирузин слегка забеспокоился. Хотя Фуджин был надежен, у него была привычка ставить Хирузина в затруднительное положение. Хирузин молился, чтобы это был не тот случай. К счастью для него, Фуджин продолжил. Очевидно, что кто-то пытается обвинить Какаши. Однако единственные улики, которые они оставили, чтобы обвинить его, это травмы, вызванные стихией молнии, и рана, которая выглядит так, будто была нанесена Чидори. Однако, хотя Чидори и является сильным дзюцу, оно ни в коем случае не уникально. Рейкаге может покрыть все свое тело молнией. Он может воспроизвести эффекты Чидори без особых усилий. Было бы не слишком надуманным предположением, что кто-то, специализирующийся на стихии молнии, мог бы создать дзюцу, похожие на Чидори. Еще один ключевой момент заключается в том, что каждый из вас, кажется, решил, что в этом замешан шпион или предатель. Однако вы упустили из виду один важный аспект. Все в комнате, включая Шикаку, были сбиты с толку. Сначала казалось, что Фуджин подозревает Хирузина и Какаши, но он очень быстро сказал совершенно противоположное, заявив, что Какаши не виновен, с чем все согласились. И все же он сказал, что все упускают из виду один аспект. Все уставились на Фуджина, который сделал паузу на несколько секунд, чтобы дать всем подумать и еще больше запутаться. Фуджин продолжил. «Кажется, вы забыли, что у нас уже есть предатели. Два довольно сильных предателя С-ранга. Хотя Чидори и сильно, для такого человека, как Рачимару, не составит труда создать что-то подобное. В конце концов, его мастерство в ниндзюцу, как говорили, уступало только Хокаге, и это было много лет назад. Кто знает, насколько он стал сильнее с тех пор, как стал отступником. С другой стороны, любой, у кого есть шаринган, может скопировать эту технику у Какаши, точно так же, как Какаши скопировал другие дзюцу. Это означает, что Итачи мог это сделать. Оба они в прошлом были частью деревни и должны были знать множество секретов. Если только вы не изменили расположение баз корня после их ухода, они легко могли бы найти и уничтожить 15 ниндзя корня, никого не оповещая. Для них это будет проще простого. Все были удивлены. Это правда, они не подумали об Итачи и Орочимару. Однако в словах Фуджина была еще одна мельчайшая деталь. Деталь, которую упустили Шикаку, Хамура и Кахару, но которую мгновенно уловили Хирузин и Данза. Фуджин сказал, что любой, у кого есть шаринган, мог скопировать технику Какаши. Итачи был не единственным, кто обладал шаринганом. В этой самой комнате был еще один. Слова Фуджина были скрытым посланием, чтобы заставить Хирузина подумать, что Данза тоже мог скопировать технику Какаши. И его слова достигли желаемого эффекта. Хотя это было крайне маловероятно, мысль о том, что это мог сделать сам Данза, пустила корни в сознание Хирузина. Это было похоже на то, как Данза не мог отбросить свои подозрения в отношении Хирузина и Какаши, несмотря на очевидность того, что это была подстава. По стечению обстоятельств, Данза и Хирузин одновременно посмотрели друг на друга. Когда их взгляды встретились, выражение лица Хирузина стало мрачным, и он подумал, «Хотя вероятность этого ничтожна, только не говори мне, что ты пал так низко, Данза. Только не говори, что ты сделал это лишь для того, чтобы получить рычаг давления на меня и вернуть контроль над ниндзями корня, которых я забрал после резни Учиха. Если это твой план, то ты сильно ошибаешься, думая, что я поддамся. Если я найду хотя бы малейшие доказательства твоего участия в этом деле, на этот раз я не буду к тебе снисходителен, Данза. А что касается извлечения выгоды из этого инцидента, даже не думай об этом. Проработав вместе более полувека, Данза мгновенно понял мысли Хирузина. Он знал, что обвинение Хирузина и Какаши не принесет никаких результатов. Поэтому он просто хотел оказать сильное давление на Хирузина, а затем предоставить ему возможность исправить положение, вернув своих старых подчиненных. К сожалению, слова Фуджина разрушили эту идею. Данза посмотрел на Фуджина. Хотя на его лице ничего нельзя было прочесть, его глаз был полон ненависти. Он проклял. Этот проклятый сопляк. Что, черт возьми, делает Кацухира? Почему он до сих пор не предпринял никаких действий? Данза был очень зол и расстроен. Хотя гибель 15 ниндзя корня была серьезной потерей, она также предоставила ему отличную возможность. Однако Фуджин превратил эту возможность в опасность, поскольку Хирузин теперь подозревал Данза. Учитывая послужной список Данза, было крайне правдоподобно, что Данза мог совершить нечто подобное. В отличие от Хирузина и Данза, которые были сосредоточены на скрытом смысле слов Фуджина, остальные думали об Итачи и Орочимару. Хамура подумал, Итачи не сделает этого, он слишком предан деревне. Даже если это уже не так, у нас все еще есть его брат, он не будет рисковать этим. Но Орочимару, с другой стороны, вот это он вполне мог бы сделать, это похоже на его стиль. Но зачем бы ему это? Кахару озвучил свои мысли и спросил, зачем Орочимару или Итачи возвращаться в деревню и делать нечто подобное? Фуджин пожал плечами и ответил, откуда мне знать, вы все должны знать их гораздо лучше, чем я. В конце концов, я никогда с ними не общался, в то время как вы, старейшины, видели, как они выросли от студента Академии до смертоносных ниндзя С-ранга. Слова Фуджина внезапно заставили их смутиться. Его слова были совершенно верны с их точки зрения. Как он мог знать, что они замышляют, не зная о них ничего существенного? Фуджин продолжил. В любом случае, это всего лишь мое предположение. Я не вижу, как вражеская деревня могла бы внедрить шпиона такого высокого уровня или заставить кого-то высокого ранга предать Коноху, не предупредив Анбу или другие специальные силы в деревне. Учитывая ситуацию, Орочимару и Итачи являются наиболее вероятными виновниками этого инцидента. Либо они непосредственно участвовали в нападении, либо могли обменяться информацией. Конечно, я могу ошибаться, так как это всего лишь догадка. Шикаку, Хамура и Кахару кивнули. Фуджин не предоставил ничего существенного. Он просто предложил еще одну точку зрения, довольно сильно отличающуюся от их собственной, и в ней был свой смысл, но это все еще была лишь догадка. Эти трое не заметили, что Хирузин и Данза находились в ином расположении духа. Фуджин мог бы заметить, но предпочел проигнорировать. В конце концов, оба были достаточно умны, чтобы уловить его скрытый смысл. Комната снова погрузилась в тишину, поскольку все, кроме Фуджина, начали размышлять о текущей ситуации и о том, как с ней справиться. Последняя глава на Patreon. Демонстрация кепки Гинкай. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Доступ к 50 главам раньше на Patreon. Спасибо Шик, Рон, Лазы Даист, Витстер, Яце, Хила, Дускмар, Хвилс и Диаметриц за вашу поддержку на Patreon. 509, глава 503, возможность заявить о себе в Канахе. 509, глава 503, возможность заявить о себе в Канахе. Больше 5 минут прошло в полном молчании. Наконец Шикаку произнес: «Нет смысла попусту тратить здесь время. Давайте просто продолжим расследование. Если получим больше информации, то сможем лучше понять общую картину. Если нет, то придется расставить приманку и надеяться, что виновные клюнут на нее. В противном случае, единственным выходом будет ждать, пока они не нападут снова». Все кивнули. Хирузин сказал: «Хорошо, на этом совещание закончено. Я поручу всем доступным ниндзя кланов Хьюга, Инузука, Яманака и Абурами провести тотальный обыск по всей деревне. Я вызову сюда глав кланов и проинформирую их о ситуации. Будут обследованы даже территории кланов. У кого-нибудь есть возражения?» Ни у кого не было возражений. Хирузин посмотрел на Фуджина и сказал: «Эти ниндзя не смогут обнаружить новые строения, скрытые с помощью высокоуровневых печатей. Хоть я и могу отправить других грандмастеров, их число невелико. Могут ли твои клоны обыскать всю деревню?» Все остальные в комнате были удивлены вопросом Хирузина. На их лицах, за исключением Шикаку и Фуджина, появилось беспокойство. Это касалось и охранников Анбу. Однако, прежде чем кто-либо успел что-то сказать, Фуджин кивнул и ответил: «Конечно». Хирузин ответил: «Хорошо. Нанеси на карту каждое место в деревне, скрытое с помощью печатей. Также осмотри заброшенные базы. Держи свое основное тело поблизости. Я сообщу тебе, когда можно будет обследовать и территории кланов. Если возможно, проверь также несколько километров за стенами деревни». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, я приступаю». Фуджин открыл дверь и исчез из комнаты. Хирузин посмотрел на Шикаку и велел: «Шикаку, оставайся в моем кабинете. Ты будешь анализировать всю новую информацию, которая сюда поступит». Он посмотрел на своих старых друзей и сказал: «Вы трое можете проследить за расследованием, которое проведут ниндзя, которых я отправлю, и убедиться, что ничего не упущено». Они кивнули и тоже покинули комнату, оставив в ней только Шикаку и Хирузина. Вскоре им двоим предстояло отдать множество приказов. Фуджин появился на крыше здания Хокаге. Хотя выражение его лица было бесстрастным, он все равно чувствовал себя очень странно. Он подумал: «Когда я решил убить нескольких ниндзя корня, чтобы доставить Данзе неприятностей, я и представить не мог, что меня попросят высказать предположения по этому поводу и дадут самое важное задание по расследованию. Это все равно, что судья спрашивает убийцу, кто, по его мнению, совершил убийство, а затем приказывает убийце найти орудие убийства и проверить места, где он мог бы скрываться. Ситуация настолько чертовски забавна, и все же я не могу смеяться». Фуджин мог лишь недоверчиво покачать головой. Хотя его план был хорош, он не предполагал такого успеха. Даже сам он не мог понять, как события достигли этой стадии. В одно мгновение вокруг Фуджина появилось 48 теневых клонов. Все они мгновенно рассеялись. Хотя Фуджин совершил множество безумных поступков в мире шиноби, будь то беспорядки, которые он устроил в стране ветра, принуждение Рашик трансформации, резня Джоунинов или убийство Джуза, это был первый раз, когда он открыто совершал что-то безумное в Канахе, позволяя всем узнать, что это его рук дело. Хирузин попросил Фуджина расследовать каждую секретную базу внутри Канахи. Это включало базы Анбу, базы Корня, секретные базы, созданные кланами ниндзя, и все остальное, что существовало внутри и сразу за пределами деревни. Это демонстрировало две вещи. Во-первых, доверие Хирузина к Фуджину. После сегодняшнего дня в деревне будет очень мало, что скрыто от Фуджина. Вот почему все в кабинете Хирузина были удивлены и обеспокоены. Данзе, например, не хотел, чтобы Фуджин получил столько власти. К несчастью для него, ситуация не позволяла ему высказаться, поскольку именно его корень нес потери. Позволить Фуджину сделать это означало показать, насколько Хирузин доверял Фуджину. Все в Канахе узнают об этом доверии. Хотя Хирузин и планировал позволить Фуджину обследовать Канаху ранее, он не собирался давать ему расследовать территории кланов. Он передумал после того, как слова Фуджина помогли ему понять, что Данзе мог стоять за всем этим инцидентом. В каком-то смысле это была награда для Фуджина. При этом, если бы Хирузин знал, что Фуджин был тем, кто стоял за инцидентом, кто знает, какое выражение он бы показал. Второй аспект, который это демонстрировало, заключался в могуществе Фуджина. Самостоятельно обыскать всю деревню, это было не под силу обычному ниндзя. И, учитывая, что он расследовал, все в деревне с этого дня будут знать, что Фуджин – грандмастер Фуиндзюцу. Хотя Фуджин и любил держать свои способности в секрете, слишком много людей уже знали о его достижениях в Фуиндзюцу. Так что, обнародовать это не было никакой потери. Это также позволило ему укрепить свой престиж и отпугнуть таких, как Кацухира, от попыток захватить его место в совете. Пока его клоны двигались, Фуджин подумал: это был не тот финал, который я планировал для Кацухира. Хотя это тоже неплохо. Ну ладно, неважно. Мне все равно. Если он станет слишком большой проблемой, я могу устранить и его. Однако мне нужно быть осторожнее. Как только Данзо встретится с ним, он узнает, что ниндзя корня были уничтожены вскоре после нашей встречи. Если я убью Кацухира внутри Конохи, это вызовет подозрения. Однако, если я сделаю это за пределами Конохи, я смогу удалить все следы его тела. Поскольку он внезапно пропал, его можно будет сделать козлом отпущения, чтобы свалить на него вину за текущую ситуацию. В конце концов, хотя молния и не является его основным элементом, это все еще его второй сильнейший. Пока Фуджин строил еще более коварные планы, злой и расстроенный Данзо добрался до базы корня. Хотя на его лице ничего нельзя было прочесть, его настроение было ужасным. Он выругался про себя. «Сначала я потерял больше трети своих подчиненных. Затем Сузуки Фуджин лишил меня возможности вернуть своих старых подчиненных. Ситуация ужасна, как ни посмотри». Он посмотрел на ниндзя корня рядом с собой и приказал: «Попроси Кацухира немедленно встретиться со мной в моем кабинете». Ниндзя корня быстро удалился. Данзо выругался. «Этот бесполезный тип. Прошло больше месяца с тех пор, как я подкинул ему идею выступить против Фуджина. Однако он до сих пор ничего не сделал, несмотря на внушение, которое я ему дал, когда он стал таким никчемным. Теперь, когда Хирузин возложил на Фуджина такую ответственность, сместить его из совета будет в 10 раз труднее». Через несколько минут Кацухира прибыл на базу корня и встретился с Данзо. Прежде чем он успел что-либо сказать, Данзо спросил: «Ты представил предложение?» Кацухира был раздражен. «Сначала он заставил меня прийти сюда без предупреждения, а теперь требует от меня ответов. Хоть мне и нужна его помощь, я не его подчиненный». Хотя Данзо и повлиял на мысли Кацухира с помощью Мангекё Шарингана Шисуи, он лишь использовал высокомерие Кацухира и его убеждение, что он был лучшим человеком для представления гражданских ниндзя, настраивая его против Фуджина. Он не использовал Мангекё, чтобы сделать Кацухира лояльным себе, так как это вызвало бы подозрения. Таким образом, Кацухира не был лоялен Данзо и не являлся его подчиненным. Данзо использовал свою хитрость, чтобы держать его в узде. К сожалению, положение Данзо стало очень плохим, что вынудило его потерять терпение. Кацухира ответил: «Я встретился с Фуджином вчера и представил ему предложение. Он попросил меня составить проект предложения, и он сам представит его совету, отдав мне должное. Я сейчас над этим работаю. Этот парень еще слишком неопытен. Тебе не нужно слишком беспокоиться о нем или строить сложные интриги. Я займу его место в совете в кратчайшие сроки». Сказав это, Кацухира подумал: «Мне все еще нужен его голос для вступления в совет. Пока я потерплю такое отношение». В отличие от Кацухира, мысли Данзо были прямо противоположными. Он был ошеломлен тем, что сказал Кацухира. Он подумал: он так легко отдал ему должное. Нет, это неправильно. Как кто-то, кого Хирузин выбрал для вступления в совет так рано, может быть настолько открытым? Он, должно быть, раскусил мою уловку. Пока он будет говорить, что это предложение выдвинул Кацухира, и не будет пытаться навязать его совету, лидеры кланов будут настороже против Кацухира, а не Фуджина. У них не будет причин голосовать за его отстранение. И, поскольку он не присваивает себе чужие заслуги, я не могу его опорочить. Какой хитрый малый. Данзо не мог быть уверен. Фуджин открыто общался и наставлял такого человека, как Наруто, который был изгоем и, вероятно, самым презираемым человеком в Конохе. Это показывало, что Фуджин не очень заботился о своей репутации. Видя, что Данзо задумался, Кацухира спросил: «Зачем ты меня позвал?» Данзо посмотрел на него и ответил: «Просто чтобы узнать о твоем прогрессе по предложению. Можешь идти». Кацухира был раздражен тем, что его вызвали по такому пустяковому делу. Он покинул базу корня, не обменявшись любезностями. Данзе не обратил на это внимания. У него были более важные вещи, о которых стоило подумать. Он подумал: Сузуки Фуджин, что-то в этом мальчике ужасно не так, но я не могу понять, что именно. П.А. Последняя глава на Патреоне, первые официальные ученики Фуджина. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Патреоне можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Тронику, Джастину, Джордану, Мату Хиасу, Хантеру, Вольф Хантеру и Кёнджи Паку за поддержку на Патреоне. 510. Глава 504. Подозрение Данзе. 510. Глава 504. Подозрение Данзе. П.А. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Тирансом Смитом. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Данзе вспомнил все свои взаимодействия с Фуджином. Когда он только привлек мое внимание, Хирузин отказался позволить мне принять его в корень. Это не было слишком странно, учитывая характер Хирузина. Однако нет объяснения, почему Фуджин был так насторожен, когда я встретил его. Даже на заседании совета он выступал против меня и даже бросил корню вызов, чтобы доказать свою точку зрения. Два ниндзя корня, которых я послал за ним, таинственно исчезли. А сегодня его слова заставили Хирузина заподозрить меня в том, чего я не делал, и поставили меня в ужасное положение. Я понес одни только потери из-за этого парня, не говоря уже о том, почему его дом покрыт таким количеством печатей. Я чувствовал, что это просто ловушка, чтобы заманить меня в ошибку, но чем больше я узнаю об этом парне, тем больше чувствую, что с ним что-то ужасно не так. Даже этот инцидент, я манипулировал Кацухиро, чтобы он выступил против него. Тем не менее, он каким-то образом сумел задержать Кацухиро более чем на 5 недель. И в тот день, когда он встретил Кацухиро, погибло 15 ниндзя корня. Как будто это было возмездием за то, что я манипулировал Кацухиро, чтобы он предпринял действия против него. Просто мне не хватает очень много информации. Почему он был так насторожен по отношению ко мне? Зачем ему устранять ниндзя корня, следивших за ним? Как он мог связать действия Кацухиро со мной? И как он, человек, который никогда не использовал стихию молнии, мог убить 15 ниндзя молниеносными техниками и воспроизвести высокоуровневую технику, такую как Чидори? Данзе не нашел ответа ни на один из своих вопросов. По сути, он даже не мог сделать обоснованное предположение, поскольку не было никакой информации, относящейся к этим вопросам. Вот почему Данзе не был уверен, было ли то, что он думал, правда или нет. На самом деле, даже ему самому его анализ казался совершенно абсурдным. Не было даже намека на доказательство того, что Фуджин сделал что-либо из этого. Если бы он рассказал об этом кому-то другому, на него посмотрели бы так, будто с его головой что-то не так. И все же он не мог отделаться от ощущения, что с Фуджином что-то странное. Данзе решил: мне нужно снова установить за ним наблюдение. Единственная проблема в том, что он чрезвычайно осторожен. Ничего внутри его дома невозможно отследить. Даже на своей тренировочной площадке он предельно осторожен. Даже жучки не могут проникнуть незамеченными. В прошлый раз, когда я шпионил за ним, я не нашел ничего существенного. В отличие от других в деревне, я не могу угрожать тем, кто ему близок. Он сирота и в основном держится особняком. Те немногие люди, которых можно считать его друзьями, тоже довольно сильны или имеют хорошие связи. Я очень мало что могу сделать против него. Данзе был в замешательстве. Он решил действовать, однако его возможности были крайне ограничены и не сулили большой надежды. Хотя они жили в смертоносном мире ниндзя, даже у ниндзя были слабости, и Данзе специализировался на их использовании. Однако у Фуджина их не было. Данзе не мог не пробормотать: теперь я понимаю, почему ты сравнил его с учителем. Он почти идеальный ниндзя. Возможно, он самый сложный противник, с которым я сталкивался. И все же я даже не могу быть уверен, противостоит ли он мне или все это лишь у меня в голове.